очень дорого. Похожими на Тебя, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за жертву Твою, которую Ты, Господь, понес за нас, что мы можем приходить теперь к Тебе, прославлять Тебя, великого Царя и Бога. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты умер и воскрес, что Ты воскрес в наших жизнях, что Ты теперь наш Царь, что Ты теперь наш Бог. И, Господь, помоги нам всегда помнить об этом. Помоги нам помнить постоянно, каждый день об этом. Не только когда мы приходим в церковь или когда мы вспоминаем, но, Господь, мы желаем, чтобы это стало нашей жизнью. Господь, потому что Ты есть Царь и Бог. Твоя цена, Иисус, была заплачена слишком высокая. Мы, Господь, хотим ценить этим. Мы хотим, чтобы это действительно было ценным в наших жизнях, Господь. Мы хотим быть похожими на Тебя, Господь, потому что Ты великий Бог, Ты всемогущий. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь. ничего нет ценнее твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Господь, нет ничего, Господь, ценнее твоей любви в нашей жизни. Мы благодарны тебе, Господь, за твою любовь, что ты так возлюбил этот мир, что ты так возлюбил каждого из нас, что ты пришел на эту землю и искупил нас, что теперь мы можем, Господь, вот так предстоять пред тобой. Мы, Боже, так благодарим тебя за это время. Мы так благодарим тебя за этот ценный, драгоценный подарок в нашей жизни, Боже. Спасибо тебе, Бог. Ты заплатил слишком великую цену за нас. Господь, помоги нам быть благодарными Тебе. Помоги, Господь, ценить это в своих жизнях, Господь. Помоги всегда направлять свой взор на Тебя, Иисус. Потому что мы без Тебя, Господь, ничего не можем. Но в Тебе, Господь, мы можем найти силу. В Тебе мы можем найти, Господь, величие. В Тебе, Господь, мы можем многого достигнуть. Потому что Ты Царь, Ты Бог. И мы, Господь, хотим, чтобы Ты был всегда на первом месте в нашей жизни. Господь, слава Тебе!